Страха Людова. С утра подмораживало. Над острожком над рекой стоял белесый морозный туман, что случалось редко. «До вечера будете в верхотурье, Нютка!» Повторяла Домна, гладила ее по спине, будто дитя успокаивала. «Не боись, доедем быстро!» — сулил Дюк. Утром он казался заспанным и уставшим. Из глаз его, обведенных темными полукружьями, пропал блеск. И стал он похож на жутких своих товарищей. «Спасибо тебе!» — обняла Нютка подругу на прощание. «Век добро твое буду помнить!» А Домна только закрыла глаза рукавом, видно, стирала слезы. «Ты худого не держи!» — вдруг крикнула она. «Не со зла я!» Нютка и понять не могла, о чем кричит ей во след Домна. Села в сани, запряженные теми улыбчивыми псами, что лишились добросердечности, скалили зубы, рвались вперед. И поехала в неизвестность с гулящими, коим доверила свою судьбу. «Баба год меня ждала, да миллионка завела. Ох, приеду я домой, отхожу их кочергой!» Задорно пел лысый. Голос его разносился над лесом, над застывшей рекой, его слышал всякий. Частушку за частушкой, потешку за потешкой. Потом он втягивал табак, кашлял и вновь пел. Нютка не слыхала таких забавников. Сначала хихикала тихонько в ладошку, а теперь хохотала, не скрываясь, и ловила на себе настойчивые взгляды Дюка. Он усадил Нютку в свои сани, заботливо прикрыл ее коленки волчьей шкурой, велел говорить, ежели что неладно. Несколько раз коснулся ее своей прохладной, узкой, будто девичьей рукой, и улыбался, словно предстояло ему что-то особое. Ветер, налетевший с реки, разогнал туман. Над лесом поднялось заспавшееся румяное солнце. Свежий нарядный снег в лучах его переливался, будто жемчужный венец. Нютка между забавными частушками только успевала вообразить. Вот она вернулась в отцов дом, там и матушка, и батюшка, и сестрица, и все-все. Рады они ее возвращению, обнимают, мед варят. А потом представляла себя в наряде невестином, выступающую павой, счастливую. А кто замуж-то ее берет, о том и думать не хотела. Синие глазенки стояли у сосенки. Стояли, улыбались, кого-то дожидались. Голос Дюка оказался приятным, пряным, точно перец, остатки которого Нютка не забыла увязать свой узелок. «Про синие глаза поет, значит, про нее». Уже ли она и правда так хороша, что все вокруг с ума сходят? Мерзкий третьяк, упокой Бог его грешную душу. Прямо на ходу перекрестилась Нютка. Страхолюд, ромаха, рыло. И даже этот лихой парень. Вон как глядит, будто съесть хочет. Сани летели быстро по гладкому льду Туры. Нютка и представить себе не могла, что псы могут так ловко бежать в упряжи. Только лапы мелькали. Дюк вытащил из-за пазухи флягу, пригубил. Видно, ей было, как запрокинул голову, выливая в себя водицу. Что ж еще? А потом громко на весь ледяной простор запел. «Кялые губки, дай поцелую, сладость сворую». Он повернулся, прикусил нижнюю свою губу, хмыльнулся, качнул темной фляжкой. И Нютка вздрогнула. «Если под подолом так же хороша, рубликов насыплю, веселись, душа». А дальше запел о таком, что Нютка закрыла уши. «Не хочешь отпить? Нет, не хочешь», — ответил он сам и спрятал флягу. Дальше все летело перед глазами. Дюк пел то срамное про девок, то про злого царя, что заковывает железо, то вновь хлебал из той фляжки. А Нютке на веселье ушло. «Скоро в городе-то будем?» — спросила она. «Сейчас бы узнать, что вон за изгибом реки откроется верхотурье». «А там найдет отцовых людей, достучится, докричится. Да к самому воеводе пойдет, ежели понадобится». «Скоро, скоро, милая», — ответил он. И, не оборачиваясь, зацепил рукой шкуру, коей накрыты были девичьи колени. Она отпрянула. «Зачем это надобно?» «Не бойся, милая, не обижу». В голосе его был тот бархат, который успокоил бы доверчивое девичье сердце. Только Нютка все не могла избавиться от тревоги. Псы мчали, словно не чуя усталости. По обеим сторонам расстилался заснеженный дремучий лес, который и пугал Нютку и манил. Ей все казалось, что здесь, за камень-горами, люди, звери, леса и реки живут как-то иначе. По малости лет своих она не могла понять, как, но безотчетно чувствовала эту особость. Скоро ей надоело разглядывать однообразные, проносящиеся мимо бары и перелески, пологие склоны и взгорки, где через снежное виделись серые камни и топорщился бурьян. «А чего тебя Дюком зовут? Это ведь богатырь из далеких земель?» — осмелилась спросить Нютка. «Из Индии, аль каких других?» «Много знаешь, какая девица-то разумная!» — насмехался Дюк. Он громко свистнул, и сани, что ехали впереди, резко остановились. «Отчего?» — попыталась вызнать Нютка. Но Дюк, не слушая ее речей, соскочил с саней. В нескольких саженях от Нютки, не услышать, не понять, он с сотоварищами своими о чем-то толковал. Показывал в сторону полудня, а лысый ему тихо отвечал. Они дружно поглядели на Нютку, хохотнули, лысый даже прищелкнул пальцами, на том беседу закончили. А потом неожиданно сани свернули с верной дороги, что пролегала по туре речки. Скользнули в какой-то узкий, покрытый колдобинами вмерзших коряк и еще какой-то гадости ручей. И то не пришлось по нраву Нютке. «Сбежала, взяла да сбежала с Дюком, а чего он, парень, хоть куда?» Домна отряхнула руки о полосатую Паневу и встала, подбоченясь. «Не дать и не взять, царица захудалого царства!» Петр вернулся во строк раньше всех. Трофим, видя его беспокойство, разрешил. «Ты, молодой, не сдерживай прыть!» А он и не сдерживал. Будто и не было двух беспокойных дней, будто не ловил Тати, не полз по льду, не бился. «Как сбежала!» Петр, всегда сдержанный да серьезный, оглядывал собравшихся, ждал их возмущения. А больше всего ждал, что явится дурная девка с синими глазами. Выйдет из дому да посмотрит на него с вызовом. Афонина баба и соврет, недорого возьмет. «Петяня, Петяня!» — продолжила свою речь Домна. «Ты не горюй, рубликов подкопишь, да новую макитру на базаре найдешь!» Баба не улыбалась, скалилась. Не говорила, насмехалась. Ее пышная зрелая плоть распирала одежу. И саму ее распирала, будто злоба не могла в ней удержаться. Так и просилась на свет Божий. «Запужал девку, она избежала!» Рыло обошел вокруг Петра, да осторожничал, держался подальше, чтобы не словить тумака. «После зорьки уехали. Ежели поторопишься, нагонишь». Неожиданно разомкнул уста Пахомка. Он, в отличие от друга своего, не злорадствовал. «Не нагонишь, Нютку, не нагонишь!» Во след говорила Домна. А Петр будто отрастил крылья. А как иначе синеглазую пташку вернуть? Уже бежал в конюшню. «Братец, конь твой кормлен, поен!» Ромаха с трудом поспевал за ним и говорил еще что-то бестолковое, бессвязное, что не сразу хватился Нютки, что узелок свой забрала, а еще хлеба заботушка на несколько дён настряпала. «Шипами ли подковы? Поправить седло, ежели не затянуто, так погоня не начнется. Беркет, мил друг, не подведи. Братец, ее-то возьми!» Ромаха тянул легкую ручную пищаль, да еще нож откуда-то из стены выудил. Хорошей местной верхотурской ковки. «Ничего ли не забыл?» Веревка, топорик, малый порох, все на поясе, все с собою. В один миг Петр велел, ежели с ним что случится, держаться десятника Трофима. Скинул с плеч куяк, братец еле успел подхватить. Только нож лишнее для коня и ему стеснение. Вывел беркета из конюшни, свистнул, так не безобразничал давно. Жеребец повел недовольно ушами, мол, не балуй. А когда Петр запрыгнул на спину его и ласково провел по шее, молвив, «Вперед, беркет!» Послушно потрусил через ворота, а потом по утоптанной дороге, на манке и опасный лед туры. «По льду и на добром жеребце скакать? И себе шею сломать можно и животину изувечить. Ты, Петька, меня слушай. Подковы-то должны быть особые, с шипами. Сам должен знать, а то иной кузнец в своем мастерстве не сведущ. И бежать надобно особо ровно, не давать ей разгоняться». Когда-то давно, целую жизнь назад, говорил дед. В боях с ливонцами он получил серьезное увечье. Все кишки разворотили, чудом спас монастырский лечец. Дед вернулся в свою усадьбу, разводил пчел, растил внука. И умней человека Петр до сей поры не встречал. Дед учил его, как отличить хорошего коня от захудалого, как увидать ложь в глазах человека, как биться саблей, бердышом, как побороть боль и страх. Только в иные дни запирался в своих покоях, не пускал туда ни бабку, ни внука. Читал молитвы и выл, когда было не в моготу, так болело от старых ран нутро. Дед давно в раю с праведниками, в том не сомневался, а наука его пригодна и сейчас. Такими воспоминаниями Петр отвлекал себя от страха за синеглазую, упрямее коей он и не встречал. Бабий ум короток, да все ж не настолько, чтобы забыть. От Рябинова Острожка до Верхотурья путь дороженька идет равнехонько по реке Турья. «Куда мы едем? Город там, правда же?» — спрашивала Нютка. Не боялась вовсе, только дивилась, зачем вести неведомо куда. Дюк отшучивался, говорил про окольные пути дороженьки и друзей, которых надобно встретить. А когда Нютка стала взывать к его совести, резко остановил сани, свистнул и махнул рукой товарищам, мол, не гоните. «Уже ли ты такая глупая? Насочиняла про батюшку богача, про выкуп. Думаешь, поверим? С нами пойдешь до темной речки, а там решим, что с тобой делать». Мужик гладил ее руку, улыбался, точно и не говорил таких мерзких речей. «Поняла? Вот и Любушка. А Домна, Домна же!» «Эх, все же глупая!» — покачал головой Дюк. «Да мне прибытку немало досталось того, что тебя увезли, милая!» И потрепал ее по носу. Нютке хотелось выхватить из-за пояса его пищаль и пальнуть. Да так, чтобы все испугались, эх, уметь бы. Дальше дорога расстилалась перед ней, как в тумане. «Сколько можно переходить из рук в руки, точно соболья шкурка или слиток золота? Не знают они, что душа есть у Нютки». «А Дюком меня прозвали вот отчего. Люблю все лучшее, что вино, что одежу, что баб. Да никогда не боялся спорить с самыми важными дардовитыми. Они из мяса до крови». Он откровенно смеялся. «А дядька мой в помощниках у воеводы ходит». «Ишь, как разогнался, уж думал назад поворотить, коняга мой устал». Через три притока, разделявших путь дороженьку по Туре, Петра нагнал нежданный помощник. Девка была его, маятой, потому и не звал никого в подмогу. Не справится, положит голову где-то на бережку. Его дело ему и рисковать собою. «Ты погодь, они втроем, вчетвером, да нагруженных нартах собаки везут», — отрывисто говорил Афоня Колодка. По своей воле решил помочь Петру. Вызнал все, что мог, в Острожке, куда поехали да зачем. Между делом отвесил пару оплеух своей неумной бабе Домне. «О, тут думала! Девку несмышленую статями сводить! Голова на бикрень!» — ворчал Афонька, поносил свою бабу. И в каждом слове чувствовалось стыдно ему перед товарищем. Следы полозьев чистые, неприпорошенные снегом, в окружении многих собачьих, когтистых, ясно указывали. Едут гулящие прямо, и настигнуть их дело времени. «А ты чего так за макитрой рванул? Монет жалко или что иное?» Вновь заводил беседу Афоня. Не мешал ему ветер, свистевший в ушах, топот копыт, величайшее напряжение, которое разлито было в жилах преследователей. Да самые подноготные, нужно добраться другу-товарищу. «Да, Петяня, бабу найдешь себе по сердцу, так радоваться не будешь. Как скрутит, сдавит, хлеще лихоманки, а потом...» «Погодь с разговорами!» Тихо, как шепчет высохший рогоз на ветру, ответил Петр. И более казак бесед не заводил. «Где ж они? За какой излученной, каким поворотом реки? Ежели что с ней сделают?» И дальше Петр не мог продолжать даже в думах своих. Все подернуто было красным и горячим. Беркет чуял думы хозяина и мчал без устали. Приходилось останавливать, беречь ретивца. «Долгая дорога у нас будет морозная. Тебе, девица милая, надобно, чтобы ручки-ножки грели, песни сладкие пели». Его темные живые глаза с большими зрачками, подернутые каким-то странным блеском, и завораживали, и страшили Нютку. Сколько всяких людей встречала, и жестоких, и злых, и обиженных жизнью, а такого блеска не видала. «Дюк, а ты не захворал?» — спросила внезапно, углядев в блеске глаз его лихорадку. «Рядом с такой девкой захвораешь», — сказал он, и, оказавшись рядом бок о бок с Нюткой, внезапно скинул с ног ее волчью шкуру. Раз — и дернул шубейку. А потом впился в ее шею, будто кровь хотел высосать. Сжал пальцами, в глазах темные зайчики заплясали. «Мамушка, где же товарищи его? Вдруг помогут, оттащат насильника?» «Да чего ты, да как же?» — сипела Нютка. Горло ее передавлено было парнем, так и удушить недолго. Дюк словно не ощущал холода, скинул с себя шапку, расстегнул крытый багряным сукном, дошитый серебром кафтан. «Эш, милая, милая!» — повторял, но ласки в голосе его не слышала. И все это было так жутко, так отвратно, так знакомо Нютке, что захотелось ей закричать раненой птицей. «Холодно ведь!» Жалобно просипела она, когда Дюк наконец отпустил ее шею и полез за пазуху. Туда, где все съежилось от страха и стылых-постылых рук. «Согрею, согрею тебя!» — бормотал он. А Нютка вспомнила уродливое лицо, серые глаза, в кои боялась смотреть. Руки, что никогда не сделали ей худого. Ворчание, широкие плечи, обтянутые кольчугой, и закричала вдруг. «Отстань, отстань от меня, страхолюдова я, не трожь!» Взбрыкнула, оттолкнула от себя постылого да со всей мочи. Откормилась на хлебах да рыбах рябиного острожка. Ждала отпора, удара в силище мужской. А он потерял равновесие да повалился с саней. Видно, отчаяние обратило тощую девку в богатыршу. Нютка, не прикрывши шею и грудь простоволосая, расхристанная, побежала прочь по льду, зная, что ее настигнут, затопчут. Видно, на роду написано. Девку отыскать, да с тремя мужиками, да с нартами и несколькими дюжинами собак — дело несложное. Петр и Афоня Колодник шли по следу, нюхали воздух, слушали дыхание реки, снежного ветра, знали. Скоро нагонят, настигнут алчущих разбойников и покарают их, не щадя живота своего. Они обменивались только взглядами, берегли словеса. А когда в узком ледяном проулке углядели черные точки, что увеличивались и обратились в сани, людей, какую-то суету, так и вовсе спешились, повели коней под узцы. Петр махнул на ивовые заросли, лошадей туда, чтобы не услыхали ржания до шума. Берки-то он и привязывать не стал, шепнул «Жди меня». Снял пищаль со спины, только мешать будет. «Ножом». Одними губами, сказала Фонька, провел пальцем по горлу, и Петр кивнул. Тихо пригибаясь к земле, они пошли навстречу саням и развалившимся псам. Навстречу каким-то отдаленным разговорам и синеглазой девке, высмотреть которую Петр не смог, как не силился. Берег речки, пологие, летом пристанище для гнуса, порос высокой болотной травой. Желтая, сушеная ветрами, она прятала служилых, словно для того здесь и выросла. «Господи Иисусе, помоги!» Петр сжал в деснице нож, проверил второй, что всегда жил в сапоге на случай нежданной схватки. Таких было вдоволь в его жизни. Тоже сделал Афоня. Трое гулящих на них двоих бывало и много хуже. Казаки ползли все медленнее и медленней. Главным прикрытием их была невысокая трава, шуршавшая при всяком движении, а внезапность. Иначе не сдобровать. Оставалось сажений 15, когда над рекой разнеслось звонкое «Отстань!». И, услыхав неблагозвучное свое прозвище, Петр забыл про осторожность, про траву и тихий шаг, распрямился и рванул на тот крик, словно выросли за спиной его крылья. Синеглазая, глупая, неуемная девка уже неслась прочь от саней, словно ждала его страхолюда, в его руки стремилась. Хотя лишь утром сбежала своей волей из острожка. «Ты!» Только и повторяла, а юная грудь, что соперничала белизною со снегом, ослепила его. Петр не стал прижимать девку к себе, оберегая от стужи и злодеев. Не сказал, что помчался за ней, будто за жизнью своей. Для чего слова тратить попусту? только крикнул к Афоньке быстрее. И более не глядя, добежала ли, посадил ли ее друг на коня, увез ли отсюда. Прыгнул на черного вертлявого с непонятной ухмылкой, что прятался за санями. Приставил нож к горлу, велел сидеть без движения. Скрутил, словно щенка, паскуда. Связал руки веревкой. А дюк и не сопротивлялся, только скалил зубы. Петр не сдержался, пнул, хоть в том было что-то неверное. «Петяня!» — услышал за своей спиной голос друга, обернулся. Тут уж понадобился ему нож, силушка да умение бить так, что врагу больше не встать. И холодная ярость, ее было вдоволь после долгой погони, после беспокойства за синеглазую и особливо ее позора. Сначала псы скалили зубы, лежали на снегу, рыча на Петра и Афоню. Мол, что с хозяевами сделали? Дюк, связанный за руки, за ноги, лежал на снегу, хохотал, издевательски повторял. «Неумелые вы, ни с суками не можете, ни с кобелями!» Но когда Афоня-колодник занес над ним кулак, притих. Синеглазая девка давно оправила свою шубейку, спрятала волосы под колпак с меховой опушкой, успокоилась. Только румянец на щеках олел, да руки потряхивала. Когда она давала псам сушеную рыбу, вытащив ее из котомки, припрятанной на санях. Да голос, когда шептала им что-то напевное, хрипел, растеряв былую звонкость. Петр не глядел в ее сторону, не успокаивал, не шутил, не обнимал за плечи, не... «Макитра ты, Макитра! А ежели б мы не успели, увез бы тебя этот Кощей на гору да съел!» Мирно выговаривал ей Афонька. «Ты от гулящих держись подальше! Что ж у них на уме? Дюшу-то всякий в округе на сотни верст знает, про хвост редкостный! А ты лучше молчи!» — укоротил он загомонившего Татя. Да, Афонька умел говорить с бабами. Девка отвечала, даже улыбалась, то слышно было в ее голосе. Петр, увязывая крепко тюки с соболями, черными да белыми лисами, белками и камусами, все ж не удержался, глянул. Она гладила псов, те и рычать перестали, не мудрено. Обратно ехали долго. Псы, будто чем опоенные, вихлялись и шли не в лад. Два казака, девка, две лошади, трое саней, груженных драгоценной рухлядью, и пленник, оттого всякий бы сошел с ума. Измучившись, порешили. Афонька с девкой поедут в острожек, там он оставит маятную и вернется с подмогой. Петр сидел посреди морозного безмолвия наедине с пленником. Солнце замерло над лесом, красный уголек над льдом. От неподвижности стыли жилы, и Петр, натаскав валежника, развел костер у самого берега. Вытащил веревицу. Было за что у Бога просить прощения. Убийство, жестокость, гордыня, похоть — всего вдоволь. Срамным туманом перед глазами белое в расстегнутой шубейке. И крик страхолюдова я. Петр, забывшись, сказал то вслух. Так велико было его удивление. «Страхолюдова!» — хохотнул Тать и тут же попросил. «Костру бы поближе! Мороз меня щупает, будто баба мертвая за шиворот лезет. Отказать бы ему, пусть мерзнет дьявола в отродье». Но Петр все ж подтащил его к костру поближе, слушая жалобы и причитания, дал испить водицы и велел заткнуться. «Она тебя сгубит, страхолюд, слышь, сгубит! Ты бы лучше мне ее отдал, я с такими умею!» И дальше речь его оборвалась, захлебнувшись в стонах. Тать более не смел открывать рот, только поднывал тихонько, будто щенок. «Лучше бы и сдох, прости, Господи!»